«Боюсь, это невозможно», — отрезал командир. «Ты уже вмешался. Если ты действительно из группы выживальщиков, а не просто стащил где-то их шеврон, то нам нужно поговорить с твоим руководством». «Я и есть руководство», — сказал я. «Тем лучше», — кивнул командир. «Ты пойдешь с нами. У нас есть предложение, которое тебя заинтересует. Ладно, врага надо знать в лицо. Может, получится даже без лишних смертей обойтись. Тут сегодня и так немало людей умерло». «Хорошо», — согласился я. «Но сначала объясните, кто вы и что происходит. Я не веду переговоры непонятно с кем». Пока Кош молчал, решая, сколько можно мне рассказать, или переписываясь в чатах, мне пришло системное сообщение. «Борзой, шеф, что там у тебя?» «Ной, был приказ возвращаться в портал?» «Борзой, нет, но ты задерживаешься, мы все переживаем. Что за люди рядом с тобой? Нужна помощь?» «Ной, местная шпана, ничего серьезного. Я задержусь дольше, чем планировал. Усильте контроль портала. Они, конечно, дурачки полные, но дурачки с оружием». «Борзой, принял, сделаем. Мы, первый оперативный», наконец сказал Кош. «Специальное подразделение, если можно так сказать, изучаем систему и ее возможности. Мы немного отделились от старого правительства. Раскол, значит», кивнул я. «И теперь воюете за нефть, как наши заокеанские друзья. За будущее», поправил он. «За то, чтобы человечество не осталось на обочине этого нового мира». Я усмехнулся. Высокопарные слова для того, за кем ничего не стоит. Красивая обертка для банального захвата власти. Впрочем, информация никогда не бывает лишней, и прежде всего стоит разобраться, кто прав и кто виноват. Может, они и окажутся вполне адекватными. «Ладно, веди», — сказал я, опуская руки и поднимая абакан. Демонстративно выщелкнул из него магазин под прицелом винтовок. «Будем разговаривать. Не рекомендую чудить. У меня в кармане тоже есть пара системных приколов». «Успокойся», — отмахнулся командир. «Мы не идиоты, чтобы воевать с трехквинтовым. Мы хотим сотрудничать, а не создавать новых врагов. Меня повели через заснеженное поле к группе укрепленных позиций, а я думал о том, как он меня только что обозвал. Три квинтэссенции, получается, что так, три. Система почему-то любит тройки, шестерки и девятки. Значит, квинтэссенцию можно использовать каждые три уровня, получается, они все же не пустышки. Надо будет проверить это на практике. Вблизи я заметил, что вооружение у этих бойцов действительно превосходное, новейшие образцы. У нас тоже такие комплексы навороченные есть. Только вот практическое применение у них так себе, снаряженные магазины иногда стоят дороже полноценного автомата. «Неплохо устроились», — заметил я, осматриваясь. «Мы готовились», — просто ответил Кош. «В отличие от других, мы сразу поняли, что система — это не временное явление». Я шел по большей части молча, внимательно наблюдая за всем происходящим. В уме я составлял карту местности и расположение сил противника, на всякий случай. «Как нашли?» — спросил я у командира, внимательно осматривая технику. «Тепловые датчики, подожди здесь», — сказал командир и пошел куда-то в сторону. Меня конвоировали его бойцы, и мы подошли к большому утепленному палаточному комплексу, окруженному техникой. Завели вовнутрь и посадили на стул, усевшись рядом с обеих сторон, морды — кирпичом. Внутри было оборудовано что-то вроде полевого штаба, столы с картами, компьютеры, системы связи. «Я закурю?» — спросил я. «Нельзя курить внутри помещения», — тут же механически отрезал боец, смотря при этом куда-то вдаль. «Армейщина. Интересно, кто же ими руководит? Не похоже, чтобы это были обычные мятежники». Командир вернулся, сопровождаемый высоким мужчиной с седыми висками в темном пуховике без знаков различия. Его лицо, скрытое лыжной маской, казалось смутно знакомым. Возможно, я видел его на каких-то официальных фотографиях до прихода системы или лично с ним был знаком. «Генерал Вернер», — представил его командир Кош, зашедший с нами. Генерал жестом пригласил пройти в отгороженную часть палатки, где стояли несколько стульев и небольшой стол. «Присаживайся», — сказал он, и я узнал его голос, спокойный и уверенный, как и всегда. Он снял маску. «Ну привет, Алексей». Передо мной предстал Сергей Вальский собственной персоной. «Так», — протянул я, поудобнее усаживаясь на стуле. «Ну и как мне это понимать, Серега?» «Понимать нужно просто, Леха», — Вальский усмехнулся, возвращая мне мое обращение, снял перчатки и бросил их на стол. «Мир изменился. Выживальщики хороши, но они все еще живут старыми идеалами. А сейчас нужны решительные действия. Решительные, я откинулся на спинку стула. Это то, что вы тут устроили. Бойня между своими, Вальский пожал плечами сделанным равнодушием. Разногласия случаются. Некоторые все еще цепляются за прежние представления о субординации и воинском долге. Не понимают, что с приходом системы все, как это правильнее сказать, все обязательства обнулились. Обнулились, значит, я сжал руки в замок на животе и посмотрел на него из-под лобья. А наши договоренности, общая задача, так называемый щит Родины, это же твой проект. Все, что мы вместе строили, тоже нерешительные действия. Вальский поморщился, словно услышал что-то неприятное. Ты всегда был идеалистом, Алексей. Это подкупало, правда. Но наивно думать, что мы можем удержать весь этот хаос старыми методами. Нужны ресурсы, мощь. Контроль. Особенно контроль над порталами и системными предметами. Ты хоть знаешь, на что способны некоторые из них? А справишься? Я прищурился. Ты же знаешь о нас все, как и о наших ресурсах. Кто за тобой стоит, Серега? На кого ты теперь работаешь? Какая разница? Он развел руками. Это люди, которые понимают новый мировой порядок, которые готовы инвестировать в будущее, а не цепляться за прошлое. У них есть ресурсы, связи, понимание того, как работает система. Они предложили мне возглавить операцию за очень существенное вознаграждение. Личный дом в безопасной зоне, доступ к ресурсам системы, высочайший статус в новом обществе. Продался, не спросил, а констатировал я. Предпочитаю слово «адаптировался», поправил Вальский. Ты же любишь эти дарвиновские штучки. Выживает сильнейший, помнишь, система не оставила нам выбора, и все такое. Я отметил, что с момента нашей последней встречи Вальский заметно изменился. Появилась какая-то нездоровая уверенность в глазах, нервное подрагивание пальцев. «Какой же ты идиот!» – вырвалось у меня. «Ты хоть понимаешь, что вот эти вот твои детские игры?» Я обвел рукой внутренности палатки. «Это ни о чем. Угроза системы висит над всеми нами, над человечеством, словно дамоклов меч, а ты тратишь ресурсы на идиотскую войну, убивая граждан своей родной страны». Между прочим, опять эти твои громкие слова на пустом месте, Леша, он поморщился. Самое понятие страны и родины больше ничего не значит в новом мире. Кто? Снова спросил я, не желая дальше слушать этот бред. Назови имя. Спрашиваю в последний раз, на кого ты работаешь? Вальский усмехнулся, но что-то промелькнуло в его взгляде. Неуверенность, страх, но он все же не стал мне отвечать прямо. На будущее, Лех, на будущее России в новом мире. «Слушай», он подался вперед, понизив голос, «я могу включить тебя в сделку. Твои способности, твой опыт они оценят. Ты получишь все, что захочешь, куда больше, чем я. Что скажешь, так и будешь продолжать месить грязь ботинками среди обычных солдат, пока кто-то будет править новым миром?» Я смотрел на человека, которого когда-то уважал, и видел только жалкую пародию на того Вальского. Мне противно было находиться рядом с ним, он предал все, что можно было предать, свою страну, своих друзей, меня. Да, черт побери, этот человек был еще в одних рядах с моим отцом. Продался кому-то, повелся на пустые обещания. Все, я услышал достаточно. Хватит с меня предателей, и вряд ли меня отсюда выпустят, если я откажусь. Я применил королевский приказ и прошептал, будучи уверен, что это услышит каждый человек рядом в радиусе 15 метров. Убить всех. Глава 26. Я совершил то, что было неизбежно. Я впервые применил системный навык против людей. Что за бред ты несешь, Ной? Вальский непонимающе нахмурился после того, как ощутил на себе действие моего навыка. Активирован королевский приказ. Количество подавленных противников в радиусе 15 метров. 92. Количество сопротивляющихся, но испуганных противников. 31. Количество полностью заблокированных внушений. 2. И в этот момент началось. Сидевший слева от меня охранник дернулся, как от удара током. Его глаза расширились, зрачки сузились до точек. Он поднял автомат, развернулся к своему товарищу и выпустил очередь в упор. Звук выстрела в замкнутом пространстве палатки оглушил всех. Командир Кош инстинктивно потянулся за оружием, но его боец, секунду назад верный ему, уже стоял за спиной, приставив пистолет к затылку. Выстрел, и тело Коша рухнуло на пол. Одновременно оба бойца помимо Коша развернулись друг к другу и открыли огонь, спустя мгновение падая на пол, словно мешки с картошкой. Реальность выглядела совсем не так красиво, как в кино. Вокруг царил хаос, солдаты первого оперативного стреляли друг в друга, рубили боевыми ножами, душили голыми руками. Весь лагерь сходил с ума. Вольский успел среагировать мгновенно, выхватил пистолет и навел его на меня, одновременно отступая к выходу. «Что ты сделал?» – закричал он, перекрывая грохот выстрелов и крики умирающих. «Я дал им приказ, и они его выполняют», – невозмутимо ответил я, поднимаясь со стула и вставая на его пути. «Этого ты хотел, предав дело всей своей жизни? Урод, умри!» – выкрикнул Вольский, начав стрелять в меня. Одновременно с этим я призвал меч охотника и рубанул им наотмашь. Я получил две пистолетные пули, одну в живот и вторую в плечо. Это отняло у меня 50 единиц брони, оставив 4. Вольский получил мечом по шее. Это отняло ему голову от тела. Понимая, что мои запасы магии опустошены, быстро прикинул, что делать: прорываться в творящемся вокруг хаосе или переждать внутри восстановления показателей и применить навык еще раз. Второй вариант показался мне более опасным. Недолго думая, я собрал через системное меню свалявшихся возле меня людей все предложенное, подхватил навороченный автомат натовского образца и рубанул мечом стену палатки, вываливаясь наружу. Снаружи меня встретил не меньший хаос. Бойцы, охваченные моим приказом, безжалостно истребляли друг друга. Кто-то стрелял из-за укрытий, кто-то шел в лобовую атаку с ножом в единственной целой руке. Отовсюду слышались автоматные очереди, крики раненых и команды офицеров, пытающихся восстановить контроль. Я пригнулся и перебежками двинулся к ближайшей машине. Системная карта, по своей сути отдельный навык, подсказывающий, где в округе ведется огонь, но не показывающий живых существ, если их не было у меня в группе. Мне нужно было угнать любую подходящую технику и как можно быстрее вернуться к порталу. Передо мной выросла фигура солдата. Не сбавляя темпа, я вскинул трофейный автомат и нажал на спусковой крючок. Затвор щелкнул вхолостую, магазин был пуст. Выругавшись, я отбросил бесполезное оружие и на ходу сорвал с плеча свой верный абакан и сорвал с разгрузки магазин. Солдат открыл огонь, но я успел нырнуть за ближайший сугроб. Перекатившись, я высунулся с другой стороны и выпустил короткую очередь. Боец рухнул в снег, орошая все вокруг кровью. Спохватившись, понял, что лежу у ног двоих других бойцов, но они до сих пор находились под действием моего навыка. Они проигнорировали меня, продолжая стрелять в своих товарищей. Приказ действовал слишком сильно. Добравшись до первой попавшейся машины, я обнаружил, что водитель мертв, а внутри находились несколько раненых бойцов, еще не до конца осознавших, что произошло. «Выметайтесь», — скомандовал я, наставив на них автомат. «Считаю до 3, 2. Они не стали спорить, выскочили из машины и побежали прочь от лагеря. Запрыгнув в машину, я завел двигатель. Мощный рев заглушил звуки стрельбы. Развернув транспорт, я направил его в сторону нефтедобывающего комплекса, пригнувшись и давя на газ до упора. Позади оставался горящий лагерь, превратившийся в кладбище предателей дела выживальщиков. До портала было недалеко, 2 минуты езды. Вывернув руль и проскользив на разлитой повсюду нефти, я буквально нырнул рыбкой с сиденья машины прямиком в портал. Не обращая внимания на мельтешение выживальщиков, с перепугу направивших на меня стволы, потянулся к своей рации. Рука нашарила пустоту. «Паскудство, борзой!» – закричал я, нарушая спокойную обстановку в тропиках Лавра. «Скунс, суки, вы где?» Подбежавший ко мне боец выглядел испуганно, но уже протягивал включенную рацию. Я рванул ее на себя и попросту сорвал с разгрузки офигевшего от такого движения бойца. Время поджимало. Если среди нас есть внедренные агенты, помимо Вольского. «База, прием, база, ответь!» – выкрикнул я в рацию. «Слышим тебя отлично!» «Ной, говори», — донеслось из рации. «Ситуация критическая. Вольский, предатель». «Повторяю, Вольский, предатель». Он возглавил какую-то частную военную группировку. «Они воюют с неизвестными регулярными войсками за контроль над ресурсами и порталами», — произнес я, смотря в рацию. «Твою мать», — донеслось из рации. «Передаем информацию, жди». Я прикрыл глаза на секунду, успокаиваясь, и был готов поклясться, что прям вижу, как они забегали там, передавая это куда нужно. «Ной, прием», — вскоре донеслось из рации другим голосом. Я узнал Круглова. «Да, слушаю. Что с Вольским?» «Мертв. Пришлось применить приказ. Устроил им там кровавую баню. Дерьмо». Выругался он и пнул что-то, кажется, стену. «Нужна поддержка?» «Да, обеспечьте по максимуму». Срочно меняйте Вальского, на кого? Глухов. Принято. Что-то еще? Нет, действую по ситуации, отбой. Когда я договорил, Борзой уже нашелся, и на меня теперь смотрел готовый к бою отряд выживальщиков со стрелковым оружием в руках. Облачены они были в куда более теплые одежды, и за их спинами виднелся штандарт организации. Борзой вышел вперед, протягивая мне руку и помогая встать. «Что там произошло?» – спросил он, пока я поднимался. «Мы заглядываем иногда. Слышали стрельбу. Долгая история. Я поднялся и закурил, оглядываясь на горизонт, где виднелась часть другой планеты. Но если коротко, у нас открываются проблемы на новом фронте. Вальский работал на кого-то, кто хочет контролировать порталы и системщиков. Я не знаю, насколько глубоко проникли люди, стоящие за ним. Кто стоит за этим?» Нахмурился Борзой. Он не сказал, но судя по оснащению и подготовке его людей, кто-то, я не стал делиться с Борзым своими догадками, влиятельный и богатый. Возможно, остатки старых элит или международников. Я повернулся к порталу. Переливающаяся поверхность манила вернуться в опасную среду и завершить начатую охоту, но я понимал, что у меня теперь есть дела куда важнее. «Слушать мою команду», — рявкнул я, не оборачиваясь. «Передаю точные координаты в групповую системную карту. Цель — лагерь противника. Полный захват, мне нужны пленные и информация. В случае невозможности захвата, казнить на месте. Выполнять». «Есть», — ответил стройный хор 50 голосов выживальщиков, и меня обступили с обеих сторон два ряда, проходящие в портал. «Удачи вам», — прошептал я напоследок и, развернувшись на 180, выкрикнул. «Скунс, командир, слушаю», тут же ответил он. «Задача – прибыть к основному порталу в Борисоглебск. Сроки – еще вчера. Подожди, я задумался. Кое-что важнее появилось. В системе есть функция удаления сообщений?» «Да вроде бы нет», – ответил он, расфокусированным взглядом просматривая системное меню. «Неа, не вижу такого. И в настройках тоже. Отлично. Все сюда», – рявкнул я. «Общее построение. Цепочка предательства может тянуться дальше Вальского. Нужно было проверить каждого». Бойцы послушались и замерли, удивленно переглядываясь. «Их можно понять. У меня в любом отряде большую часть времени действует постоянный приказ «вольно», потому что я не фанат всех этих армейских нагоняев, но иногда нужно. Я медленно шел вдоль строя, вглядываясь в глаза каждого с активированными инстинктами охотника, повышающими системное восприятие, отражающееся на реальном. «Открыть контакты, показать личные переписки», — скомандовал я, остановившись на седьмом человеке. Что-то неуловимо выдавало его, может, слишком ровное дыхание, может, подрагивающие руки. Я не мог конкретизировать ощущения. Человек, носящий над головой имя Ржавый, попытался сохранить хладнокровие, но выдал себя взглядом, метнувшимся к порталу. Чаты он так и не показал даже спустя 10 секунд переглядываний. «Взять его», — спокойно отдал я приказ. Два бойца, стоявшие по обе стороны от него, схватили предателя за руки. Он попытался вырваться, но удар прикладом по затылку от третьего заставил его обмякнуть. Сорвав с его формы нашивку выживальщиков, я прочитал надпись на ней. «Жизнь или литр воды», смял ее в кулаке и выкинул. «Очередная бредятина». Совсем уже обленились и ничего нормального выдумать не могут. Допросить, вытрясти инвентарь, проявить чаты, задержать до дальнейшего приказа, сказал я, и бойцы его утащили куда-то в организовывающийся палаточный лагерь, обтянутый леской по периметру. Принцип понятен, скунс, показывай чаты. Просмотрев его чаты и поняв, что там чисто, уже на пару с ним просмотрели двоих других, и так далее. Больше предателей не нашлось. Вариант проверки. Конечно же, поверхностный, но кто знает, насколько наивен мог оказаться враг. Закончив с этим, бросился к технике. Времени оставалось мало, может начаться настоящая война в рядах выживальщиков, и трагедия эта может развиться до таких масштабов, что пострадают вообще все люди. Я скинул с себя все, кроме штанов, каждый грамм веса мог быть фатальным. Даже автомат, мой любимый Абакан, остался лежать на земле. Облегченный джип, и без того созданный для скорости, теперь напоминал гоночный болид. Бойцы сорвали и срезали с него все лишнее, боковые панели, сиденья, даже часть приборной панели. «Готово, командир», — доложились мне, — «легче только воздух». Я запрыгнул за руль, ощутив голой спиной горячий металлический каркас, нагретый под светилом лавра. «Расчетное время?» — спросил я, заводя двигатель. При постоянной максимальной скорости, 17 минут до точки входа в долину. Я кивнул и вдавил педаль газа в пол. Багги рванул с места, оставляя за собой облако пыли и крики товарищей. Весь путь, который мы прошли с таким трудом за последний день, пролетал мимо. Я старался придерживаться системной карты, вдоль которой шла длинная полоса, помеченная вручную за время нашего похода. Гигантские ребра, позвоночники и черепа монструозных людей, некогда ходивших по этой земле, теперь образовывали причудливый, жуткий пейзаж, проносясь мимо меня на скорости. Багги несся между ними, как пуля, отскакивая от каждой неровности. «Быстрее, быстрее», — повторял я про себя мантру. Я выключил все системы связи и сосредоточился только на том, чтобы выжать из машины максимум, активируя инстинкты охотника. Стрелка спидометра дрожала у красной отметки. Наконец впереди показалась цель, узкая долина между двумя горами и гигантскими ребрами, нависшими над ними. Я отвлекся и не заметил корень, торчащий поперек пути. Багги на полной скорости врезался в него. Меня выбросило из сиденья, словно из катапульты. Удар о землю выбил весь воздух из легких. Очки брони, едва успевшие восстановиться, обнулились. Перед глазами поплыли черные пятна. Машина, оставшаяся позади, превратилась в груду искореженного металла. Опасно моргнул показатель здоровья. Очки здоровья 48-146. Я с трудом принял сидячее положение. Дыхание со свистом вырывалось из поврежденных легких. До ближайшей цели, расположение третьего отряда, оставалось 500 метров. Чертовых 500 метров. Превозмогая боль, я залился малым эликсиром лечения, кое-как поднялся и побрел вперед. Каждый шаг отдавался агонии во всем теле, но я знал, остановиться значит проиграть, а я не для того пережил все ужасы системы, чтобы сдаться сейчас. Я брел, спотыкаясь о каждую неровность земли. Боль пульсировала по всему телу, но эликсир постепенно творил свое дело. Очки здоровья медленно, но верно ползли вверх. Очки здоровья 71-146. Впереди замаячили очертания лагеря третьего отряда. Часовые, узнав меня, кинулись навстречу. «Командир, что случилось? Вызывайте», — я закашлялся, сплевывая кровь. «Вызывайте капитана немедленно». Меня подхватили под руки и помогли добраться до командного пункта. Изнутри вышел крепкий боец с татуировкой на шее, командир третьего отряда, чьего имени я так и не запомнил, но сейчас мне было не до этого. «Босс, какого черта ты выглядишь как труп недельной давности? Что случилось?» «Открывай», — я вцепился в его разгрузку, подтягиваясь ближе. «Открывай системные сообщения. Сейчас же». Он нахмурился, но послушно активировал интерфейс. «Ищи переписку с Вальским», — прохрипел я. «Да какого? Делай, что говорю». Секунды тянулись бесконечно. Я внимательно следил за его реакцией. Наконец он сделал то, что я говорил, показал мне все свои чаты. «Ничего нет», — заявил он, пролистывая их. «Никогда с ним напрямую не общался, не пересекались». «Хорошо», — я слегка расслабился. «Теперь показывай все остальные диалоги». «По одному». Капитан послушался. Он был чист, и к моменту, когда я с ним закончил, я уже мог стоять на ногах спокойно, и до него, кажется, начало доходить. «Постой», — сказал он. «Это значит, что Вальский уже лишился головы. Он предатель». От таких новостей капитан посуровил и принялся сам за ближайшего бойца. Через 20 минут я уже шел навстречу технике, вызванный в подкрепление к порталу возле Ненецкого. Боль утихла, но тревога не отпускала. С каждым шагом я подгонял себя и заставлял переступать. Как назло, у контрольной точки за спиной не нашлось техники, разминулся с ней на пару минут. Я узнал знакомую фигуру, спешащую ко мне. Постоял с полминуты, переводя дыхание и оценивая весь тот путь, проделанный нами за последние сутки. Если поставить Морфея в паре со Стиксом, то вполне можно за пару дней полноценную дорогу выстроить. «Леха, друг», — широкими шагами подошел ко мне. «Что происходит? Говорят, что суета какая-то. Что с тобой? Чаты», — хрипло перебил я и вспомнил, что мне рюкзак с провизией нацепили. «Открывай любые системные сообщения от Вальского или о нем». Порох опешил, но быстро выполнил требование. Я внимательно просмотрел переписки. «Чисто. Доверие и дружба, к сожалению, не являются самым надежным показателем, и хорошо, что он тоже это понимал, даже не покривив лицом. Всех своих проверь», — скомандовал я, — «каждого, и глаз с них не спускай, и дайте мне машину». «Вот кто понимает меня с полуслова», — кивнув, Порох занялся делом. Операция проверки повторилась, но уже без моего участия. Я гнал на всех парах к порталу, навстречу к самой ключевой фигуре центра выживальщиков, надеясь, что мне не придется применять королевский приказ. Факт того, что мы продолжаем укрепляться здесь с каждым днем, не остался без моего внимания. Последний километр я уже ехал по модульным секциям, железобетонным плитам, притащенным сюда из портала. Убийство панцирка позволило развернуться нам на полную. Посигналив зевакам, дежурящим у въезда в немного увеличившийся бункер, я попросту протаранил ворота и затормозил прямо у главных ворот бункера. Ремень безопасности больно впился в кожу, но я это заметил лишь походя, даже не став тратить время на то, чтобы выщелкнуть его, просто срезал мечом охотника. «Круглов!» – завопил я не своим голосом, стоило только выйти из машины. Ной, Круглов, который уже был в курсе происходящего, выбежал наружу. «Что такое, что за спешка? Показывай мне свои системные сообщения!» «Все!» – добавил я с нажимом, не выпуская полупрозрачный меч из рук. Круглов замер, его глаза сузились. «Это обязательно?» – спросил он. «Мы уже начали проверку». «Это приказ», – ответил я. «Повторите, начиная с меня». На его лице отразилась внутренняя борьба. «Фактически, мы были почти на равных правах в организации выживальщиков. Безусловно, я единственный лидер организации, но Круглов, Корчагина, Громов, Ланской и погибший Вольски, которого вскоре заменит Глухов, это люди ровно на одну ступень ниже меня, но с равными возможностями. У нас не было раньше подобных случаев, но и системы со всем ее уродством тоже не было. Круглову стоит отдать должное, он все же смог справиться с собой или увидел что-то такое в моем взгляде. «Прокручиваю медленно, смотри внимательно», — сказал он, проявив свой список чатов. «Это не осталось без чужого внимания, все же портал в Борисоглебск был проходным пунктом в мир сафари, и я даже приметил несколько вчерашних гражданских, вставших в стороне у портала неровным рядом. Но сейчас мне было плевать на все эти мелочи. Я впился взглядом в проявленное системное меню, где мелькали десятки системных сообщений, переписки с командирами, отчеты. Ничего подозрительного. Хорошо, кивнул я наконец, убедившись, что он чист, по крайней мере, в системных чатах. Теперь слушай. Я коротко изложил произошедшее, опуская детали применения королевского приказа. Ты уверен? Спросил Круглов. Так просто казнить его другим потребуется доказательство. Его собственное признание, ответил я. Плюс тот факт, что его люди сражались против регулярной армии. Сам можешь съездить и посмотреть. А еще мы нашли крысу в наших рядах. Кого? Пока только Ржавого, если знаешь. Он отказался показывать чаты. Круглов протер лицо ладонями в безуспешной попытке разгладить морщины, въевшиеся туда за долгие годы управленческой должности. Что ты предлагаешь? Тотальную проверку всех выживальщиков, особенно тех, кто был связан с Вольским. Найти и вычистить всю эту заразу, пока она не распространилась дальше. Мы это уже начали, но можем повторить, согласился Круглов. Отправляю циркулярное сообщение прямо сейчас. Каждый командир проверяет своих людей, каждый боец открывает все системные сообщения. Лично займусь. Что-то еще? Да, устало выдохнул я, смотря мимо Круглова на портал в Борисоглебск. Ты какого черта все еще шестой уровень? Глава 27. Я брел домой, чувствуя, как накатывает усталость. Больше суток без сна, стресс, убийство монстров, а затем и людей с применением королевского приказа забрали свою дань. Одно дело убивать монстра, пускай даже отдаленно похожего на себя, как тех же дикарей, обитающих в джунглях Лавра, и совсем другое, отнимать жизни у разумных, у тех, кто еще недавно считался частью организации выживальщиков. Система ужасна. Я использовал свой навык всего лишь раз, и уже чувствовал себя каким-то массовым убийцей и маньяком. Тем не менее, защитный механизм психики пытался найти ту тонкую и постоянно ускользающую от меня лазейку, с помощью которой можно было бы оправдаться. Они ведь тоже убивали людей, и скорее всего попытались бы убить меня в том числе. Горькие эликсиры выносливости, которыми я заливался, не спасали от того чувства опустошенности, что проникало мне под кожу. Всерьез подумал приложиться к бутылке чего-то покрепче и забыться на день-два. Увы, такой привилегии у меня не было. Чертова ответственность. Хотелось сбежать куда-то от этого всего. Мои чаты ни на секунду не замолкали, передавая локально информацию, полученную из стандартных методов связи. Ткач, база 7 докладывает. Выявлены трое подозреваемых. отказались предоставить системные сообщения, взяты под стражу. Попович. Точка Синева докладывает. У лейтенанта Махова найдена переписка с Вальским. Содержание подозрительное. Ждем инструкций. Гришка. Сектор Малинка. Выявлен канал передачи данных от наших к неизвестным получателям. Крот задержан. С каждым шагом в сторону дома список пойманных крыс рос. 3, 5, 12. Меня не отпускало ощущение, что все это лишь верхушка айсберга. Вальский был умен, и если он завербовал столько людей, то проблема могла оказаться гораздо серьезнее, чем казалось изначально. Но мы сейчас делали все возможное, чтобы выявить их. Проблема решалась, но все же оставалась у меня в голове, где не было четкого решения по поводу того, что делать с предателями. Вывести на площадь Борисоглебской, попросту казнить их, это не то, что звучало негуманно, это было абсурдом и пахло тиранией. Я остановил случайного бойца, шедшего мне навстречу. Чаты, быстро. Он вздрогнул, но беспрекословно выполнил требование. Чисто. Движением руки я отпустил его и пошел дальше. Через несколько минут я увидел группу из 5 бойцов, конвоирующих человека с заведенными за спину руками. Над головой у него светилось системное имя. Стрела. Стой, приказал я конвою. Что у вас? Отказался показывать переписку. Командир, ответил один из бойцов. Инвентарь. Тоже, оказал сопротивление. Я подошел ближе к задержанному и посмотрел ему прямо в глаза. Что я мог там увидеть? Страх, вину. Он смотрел на меня в ответ с вызовом, как смотрят идейные. Почему не показал? Спросил я. У меня есть право на личную жизнь, процедил он. Даже в новом мире с чертовой системой. Уже нет, отрезал я. Сейчас никто не имеет этой привилегии, и я в том числе. На, смотри, читай. Мне нечего было скрывать. Ноль конфиденциальной информации. В основном, личные доклады, пара переписок, но все преимущественно строго по делу или о системе. Завершив показ личным диалогом с Сианом, скрыл экран. Или ты покажешь чаты прямо сейчас, или я применю другие методы, заключил я. У меня болело тело, израненное спешкой и переходом, голова, забитая миллионом противоречивых мыслей, и, кажется, даже душа уже начала чернеть от происходящего. Слишком титанический груз я взвалил на свои плечи, всерьез думая, что из-за слома организации выживальщиков вслед за ней может рухнуть и все человечество в целом. Главный вопрос крутился на самом краю сознания. А немного ли я на себя беру? Боец колебался всего секунду, но этого было достаточно, чтобы понять, он что-то скрывает. Проверьте его тщательно, приказал я конвою, и отправьте в карантинную зону. Разрешаю любые методы допроса. Бойцы отдали честь и пошли дальше. Ненавистный чат снова всплыл перед глазами. Рыжий. База «Ласточка» докладывает. Капитан Уваров, командир 6-го полка Краснодарского базирования, подтвержденный предатель. При попытке задержания застрелился. В его личных вещах найдены передатчики и записывающие устройства. Мир вокруг поплыл. Уваров, тот самый, с кем мы плечом к плечу работали несколько месяцев во время организации складов. Я даже чай с ним пил буквально на позапрошлой неделе. Кажется, Вальский готовился к предательству еще задолго до появления системы. Тяжело опершись на ближайшую стену, я закрыл глаза. Системному сообщению это не помешало. Круглов. На данный момент 23 подтвержденных случая. Число растет. У нас серьезная проблема. Ной. Ной. Что там с нашим главным кругом? Круглов. В пути. Глухого долго ждать. Ной. Понял. Держи в курсе, если что. Ты пошел прокачиваться? Круглов. Да, информация по поводу квинтэссенции каждого 3-го уровня подтвердилась. Сейчас снаряжаюсь, еще 1-2 и в бой. Ной. Правильно. Я, спать, устал как собака. Не будете. Выпрямившись с усилием воли, я продолжил путь домой. По дороге остановил еще 3 случайных бойцов. Все чисты. Вдалеке показался мой дом, по сути обычный 2-этажный коттедж, обнесенный высоким забором, теперь, с колючей проволокой. Я еще давно решил не переезжать в бункер или другое безопасное место. Хотелось сохранить хоть каплю нормальности даже в старом безумном мире. Позади меня раздались быстрые шаги. Я обернулся, уже рефлекторно готовый к бою. Босс, тут срочное, извини, это был Рыжий, на чьи личные сообщения я не отвечал, как, собственно, и на все другие. Он был запыхавшийся и встревоженный. Нашли еще 10. И есть кое-что, что тебе нужно увидеть. Он протянул мне планшет. На экране была переписка Вальского с кем-то, чье имя было скрыто за шифром. Вальский. Следующая поставка информации будет через обычный канал. Твои люди должны быть готовы. Уверен, что в твоем окружении нет проблем. Особенно Павлович, он может все испортить. Вальский, не волнуйся о нем. Я держу ситуацию под контролем. К тому же, я знаю его болевые точки. Если понадобится, я прочитал дважды и поднял взгляд на Рыжего. Где это нашли? У Потапова, командира взвода снабжения у Южного. При обыске обнаружили копию этих сообщений. Он уже признался, что был связанным между Вальским и его контактами. Уставший мозг еле переварил информацию. Снабжение. Потапов. Гадство. Он назвал имя или код того, с кем общался Вальский. Он жив вообще? Нет, не назвал. Жив. Достаем информацию. Доставайте усерднее, приказал я, возвращая планшет. Рыжий кивнул и убежал. Я же продолжил путь к дому, мысленно готовясь к еще одной проверке, самой важной. У калитки стоял Лешка, мой тезка, парнишка 14 лет, сын того мужика, который когда-то притащил меня в больницу после применения первой квинтэссенции. Вид пацана со снаряженным АКС-74У наперевес меня ничуть не смутил. Опасность сейчас была везде. То, что стоит он и охраняет едва ли не самое безопасное сейчас место на планете, это уже детали. «Привет, командир!» Просиял он, увидев меня. «А я вас уже заждался. Тут какая-то суета началась, все бегают, но никто ничего не объясняет. Привет, солдат!» Я заставил себя улыбнуться. «Покажи мне свои системные сообщения, пожалуйста!» Мальчишка даже не удивился. С непосредственностью, присущей только детям, он открыл свой интерфейс. «Да смотрите, там ничего интересного, в пятый раз уже показываю, только переписка с Мишкой о том, как правильно пристреливать винтовку, да с Надеждой Петровной об учебе, ну и с батькой моим». Я быстро просмотрел сообщение. Действительно, ничего подозрительного. «Спасибо, Лешка. Продолжай нести службу». Внутри дома меня встретила тишина. Три семьи, живущие со мной, сейчас собрались в гостиной. Отсутствовал только Лешка и его отец, несущий службу делу выживальщиков. Я увидел тревожные, вопросительные взгляды. Все присутствующие смотрели на меня, ожидая объяснений. «Всем показать системные сообщения. Сейчас же», — сказал я без приветствия. Они переглянулись, но беспрекословно подчинились. Я по очереди проверил каждого, внимательно изучая все диалоги. «Чисто. Никаких подозрительных контактов или сообщений. Что происходит, Леш?» — спросила одна из женщин постарше, когда я закончил проверку. «Предательство», — коротко ответил я. «Вальский оказался крысой. Продал нас. И не только он, десятки наших людей работали против нас». Поднявшись на второй этаж, я зашел в свою комнату и закрыл дверь. Тело болело, а душа была опустошена. Слишком много предательства. Слишком много смертей. Предатели не сдавались просто так. Я лег на кровать, но сон не шел. Мысли кружились, как стервятники над полем боя. Вальский. Его слова. Десятки завербованных им людей. Как глубоко это зашло. Кто стоит за всем этим? И главное, достаточно ли я силен, чтобы защитить своих людей? Ответ был очевиден. Нет, недостаточно. События последних суток ясно показали это. Разница. Люди Вальского попросту ничего не смогли противопоставить моему навыку. В этом мире выживает сильнейший, а я хоть и был на первой позиции в рейтинге, но уже не уникален. Другие быстро догоняли и некоторые, как Вальский, явно будут использовать эту силу для своих целей. С тяжелым вздохом я открыл инвентарь. Среди всех предметов мой взгляд упал на один особенный. Квинтэссенция зла 1. Расходник, одноразовое использование. Преображает суть пользователя, открывая доступ к разрушительной силе и внутреннему мраку. Связан с параметром восприятия. Я долго смотрел на этот предмет. Помню, как Сиан передал его мне. Думал ли тогда пришелец о сути этого предмета, или ему попросту было плевать на такие мелочи? Интересно, как справляется его цивилизация с нашествием системы? Может, их пушки тоже как платину отметили, и они сейчас бегают с духовным оружием в руках? Недавно я думал, что никогда это не использую. Королевский приказ был самым моим темным навыком, но даже он, кажется, не сравнится с тем, что обещала мне эта квинтэссенция. Моя рука потянулась к предмету, и я материализовал его. Темный кристалл с ровными гранями из черной, как самая глубокая ночь, жидкостью внутри. Только он обещал разрушительную силу из всего, что у меня было. Я прикрыл глаза. Применить. Внимание. Вы собираетесь использовать квинтэссенция зла. Это действие является запрещенным. Ваш рейтинг репутации снизится на 10 тысяч единиц. Это сделает вас изгоем во многих сообществах системы. Вы уверены, что хотите продолжить? Я смотрел на сообщение и думал. Запрещена, но я могу ее использовать? Что за бред? Неужели эта система никому не подчиняется? Я уже ничего не понимаю. Минус 10 тысяч к репутации. Я не знаю, для чего она нужна. Да и плевать мне. Мне нужна сила. Да, я уверен, произнес я вслух. Кристалл утреснул и исчез. Будто и не было его, лишь пустота между пальцев, которыми я помахал перед лицом. Секунду ничего не происходило, а потом мир взорвался болью. Это было как первая квинтэссенция, только в тысячу раз хуже. Каждая клетка моего тела горела, словно ее выворачивали наизнанку. Кости ломались и срастались заново. Мышцы рвались и восстанавливались. Я хотел кричать, но голос не слушался. Тело вновь выгнулось дугой на кровати. Перед глазами мелькали алые вспышки, а потом в мою голову хлынули голоса. Сотни, тысячи, миллионы разных голосов. Они шептали, кричали, уговаривали, и все они говорили об одном. Разрушай, убивай, отомсти им всем. Они этого заслуживают. Они все предадут тебя. Ты один, только сила имеет значение. Мое сознание затопила тьма. Я видел мир в новых красках, в оттенках крови и пепла. Я видел слабость в каждом человеке и знал, как ее использовать. Я чувствовал страх, летающий в воздухе, и это было восхитительно. Сообщения мелькали перед глазами, но я едва обращал на них внимание. Что-то меняло меня изнутри, переписывало саму мою сущность. Я думал о Вальском, и вместо гнева ощущал холодное, расчетливое желание уничтожить не только его соратников, но и все, что было ему дорого. Я думал о предателях, и видел их внутренности, вырванные из тела и разложенные на земле в качестве предупреждения другим. Эти мысли, они должны были ужаснуть меня, но вместо этого они казались правильными, логичными, и они не противоречили моей сути охотника, желающего лишь славной охоты. Как и сути предводителя, правителя, императора, ему тоже не нужно быть добрым и любимым людьми, если он сам знает, что поступает правильно. Не сопротивлялась и суть стража, желающая лишь защитить то, что мне дорого, ее не волновали методы. Еще одна волна боли прошла сквозь тело, завершая перестройку. Я думал, что боль будет длительной, но нет. Как пришла, так и ушла, оставив после себя пустоту. Определенно, да, именно ее. Я не потерял сознание, наоборот. Оно стало кристально чистым, и я выкинул все лишние мысли из головы. Откинувшись на подушку, я преспокойно придумал метод казни для предателей тех, кто защищает человечество, и также спокойно уснул. Ничего не снилось. По ощущениям, закрыл глаза и тут же их открыл, а все шкалы восстановлены. Присев на кровати, я не мог понять, как все-таки на меня повлияла квинтэссенция зла. Полез в меню персонажа, открыл описание квинтэссенции зла. Квинтэссенция. Зло. Плюс один к восприятию и интеллекту за каждые 3 очка базового восприятия. Смешно. Мой общий показатель очков магии увеличился на 1. Восприятие, по ощущениям, практически ничего не дало. Навыки, есть, 3 новых, как и с другими квинтэссенциями. Навык метка бездны железной, уровень, опыт 0300. Тип, направленная активная способность, накладывает метку на врага в радиусе 25 метров. Отмеченная цель получает 15% к защите и сопротивлением на 30 секунд. Критические удары по отмеченным целям наносят на 25% больше урона и вызывают кровотечение, минус 3% от максимального показателя очков здоровья каждую секунду. Длительность 6 секунд, перезарядка 90 секунд, расход 50 единиц магической энергии. Навык разрушения пустоты железной, уровень, опыт 0300. Тип, направленная разрушительная способность, создает разрушительный импульс в указанной точке в пределах 20 метров, который игнорирует 40% брони цели и наносит 250% от физической атаки пользователя как смешанный урон, 50% физический, 50% магический, перезарядка, 60 секунд, расход, 50 единиц магической энергии, навык сущность тьмы железной, уровень, опыт 0300, тип, пассивный эффект, обычные атаки наносят на 10% больше урона, каждая третья атака наносит дополнительный урон тьмой, 30% от силы атаки. Очень странно, я не чувствовал этих навыков внутри себя. Все, что у меня от них было, это лишь скупое описание в виде цифр. Надо будет обязательно проверить все навыки в деле. Было что-то еще, что не давало мне покоя. Точно, вспомнил. Достижение. Покоривший зло железный. 1.9. Позволяет увеличить любой базовый параметр на 1 единицу. Потом это использую. Пока что рано. Нужно заполнить все ячейки квинтэссенций, а это как минимум 18 уровень, и уже потом решать, какой из всех возможных вариантов усиления будет лучшим. Звучит как вызов, и больше сидеть на месте спокойно я не могу. У меня еще куча дел, которые нужно решить как можно быстрее. Быстро приняв душ и позавтракав, оделся в черную футболку и штаны, вышел на улицу и осмотрелся, выругался. Серьезно, опять порталы повсюду? Глава 28. Повсюду, куда ни глянь, сверкали фиолетовые трещины, застывшие в воздухе, в которых то и дело со вспышками исчезали бойцы выживальщиков, заходящих в них для зачистки. Все бегали, кричали, раздавали команды, чаты тоже не смолкали ни на секунду. Все, за исключением пары мелочей, выглядело так, будто мы вернулись в день один, когда появилась система. По ощущениям это было так давно, хотя сколько времени прошло с того момента, неделя, смотря на порталы, я думал, что наш отдел логистики, формирующий поставки и будущие маршруты, кажется, скоро полезет в петлю из-за этой запутанности между реальностей. Быстро просмотрев чат и подметив, что сеть предателей продолжает вскрываться, закрыл их. Хватит бесконечно заботиться обо всех вокруг и носиться туда-сюда, словно мальчик на побегушках, пора подумать и о собственном усилении. Мне нужны достижения за закрытие порталов и практика сражения с разными монстрами системы. Я подошел к ближайшему порталу, прямо напротив моего дома, и изучил его описание. Пристанище мясника. Опасность. Железный ранг. Тип разлома. Локальный. Нестабильный. Откроется через 23.45.02. Войти? Да нет. Получается, это я вовремя подоспел, порталы только начали появляться. Если зрение меня не подводит, то все порталы в видимой области – локальные. Отдел логистики может слезать с табуреток и отмывать веревки от мыла. Конечно же я нажал «Да» в предложенном меню. Пора поохотиться. Пространство вокруг схлопнулось, и меня засосало в переливающуюся фиолетовую воронку, расширившуюся на все видимое пространство. В отличие от первых переходов через порталы, сейчас я уже не чувствовал тошноты, головной боли или дезориентации, тело привыкло к резким искажениям в реальности так, как привыкает к морской качке. Секунда, и я оказался в полутемном помещении. Смрад гниющей плоти ударил в нос, но даже это не вызвало у меня никакого отвращения. И это было очень странно. Обычно от таких запахов меня выворачивало наизнанку. Огляделся по сторонам. Куда же я попал? Система явно любит подземелья. Огромное помещение напоминало скотобойню. Ржавые крюки свисали с потолка. На металлических столах лежали разделанные туши, принадлежавшие лучше не задумываться, кому или чему они принадлежали, но явно не крупному рогатому скоту. Везде куда ни посмотри, засохшие потеки крови разных оттенков. Продвигаясь вдоль стены, внимательно изучал детали этого жуткого места. Сколько же тут всякого разного наточенного железа. Ровные, с зазубринами, пилки, даже что-то похожее на ложки. Что самое интересное, все это было сделано будто под мою руку, но я не стал ни к чему прикасаться лишний раз, брезговал. Но выглядело сейчас это все великолепие так, будто было покинуто пару недель назад. Даже свечи, оставленные в светильниках, расставленных в случайных местах, казалось, сейчас потухнут. Пожалел, что не взял с собой фонарик. Призвал меч охотника и заметил, что от него исходит небольшое свечение. Этого света мне будет достаточно. Я открыл карту и посмотрел на название мира. Осколок мира Хаар. Подвал лавки Гарина. Не понял опять этот Хаар, и это место совсем не похоже на пещеры гоблинов. Сколько же у меня вопросов без ответов, они буквально множатся каждый день. Обернулся. За спиной была массивная деревянная дверь. Попробовал дернуть за ручку, даже на миллиметр не сдвинулась. Я сделал шаг вперед, и метрах в 10 от меня что-то шевельнулось. Массивная фигура отделилась от стены, на которой до этого, видимо, висела, имитируя часть декора и одну из туш. Я прочитал надпись у порождения системы над головой. Мясник Гарин, уровень 12. Хозяин этого гадюшника был огромным, не меньше 2,5 метров в высоту. Мускулистые, обнаженные до пояса тело покрывали шрамы и язвы. Вместо кисти левой руки, гигантский ржавый тесак, намертво вживленный в плоти пришитой толстой проволокой. Лицо скрывала маска, сделанная, казалось, из человеческой кожи и грубо сшитая широким стежком. Я ожидал, что почувствую хотя бы намек на страх, но ничего подобного не было, только холодный расчет и предвкушение. Да, именно оно заставляло сердце биться чуть быстрее. Странно, но я так испытывал и что-то вроде любопытства, будто бы исследователь, обнаруживший новый вид насекомых. Это было неправильно. Нормальный человек должен был уже либо замереть от страха, либо развернуться и бежать, или открыть огонь, но я стоял и ждал. «МММММ», – прохрипел монстр, двинувшись в мою сторону. «ММГ», – он рванул вперед со скоростью, неожиданной для такой туши, и нанес удар тесаком сверху вниз. Я отскочил в сторону, и лезвие врезалось в бетонный пол, высекая искры. Страха не было, абсолютно. Я знал, что оно может меня запросто убить, но это знание было равносильно тому, что он не убьет меня, если я лишь слегка уклонюсь и сделаю шаг в сторону. Мясник показался мне слишком медленным, и я принялся наблюдать за существом с почти научным интересом. Он выдернул тесак из пола и снова напал на меня. На этот раз он провел горизонтальную атаку, целясь в живот. Я просто отступил еще на шаг назад, и лезвие прошло в сантиметрах от меня. «ГММ!» – взбесился оживший труп, яростно сопя из-под своей маски. Я увернулся еще от нескольких ударов, изучая противника. Сильный, но неповоротливый. Не знаю, сколько он висел на крюке, но это явно не пошло ему на пользу. После каждой атаки у него была секундная задержка. Вот тут и скрывалась его слабость. Также я не знаю, что он хотел мне сказать. Из его пасти, скрытой маской, постоянно продолжало вырываться мычание и какие-то булькающие звуки, но он все же был разумен и выполнил серию ударов, заставив меня отступить. Его тактика стала понятна – загнать меня в угол, где дальнейшее бегство станет невозможным. К сожалению, у меня были плохие новости для этого выродка, я не собирался бегать вечно. Пора было сделать то, зачем я сюда пришел, проверить свои новые навыки в деле. Я активировал метку бездны, и в моей руке появился синий огонь, будто бы с живым, беснующимся существом внутри, готовым вот-вот вырваться наружу. Недолго думая, им я и кинул в сторону того, что звалось или когда-то было мясником Грином. Пространство вокруг меня на мгновение потемнело, а затем на мяснике, прямо на его коже, словно татуировка, появился черный символ, похожий на глаз с вертикальным зрачком. Существо взвыло, будто от боли, и попятилось. Система напомнила о том, что я не в ужастике сейчас снимаюсь, и мир вокруг вполне реален, как и подвластен ее скупым цифрам и подсчетам. Активирована метка бездны. Цель получает штраф 15% к защите и сопротивлением на 30 секунд. Метка работала, но этого недостаточно. Нужно было проверить и другие новые навыки. Монстр снова бросился на меня, размахивая своим тесаком. Теперь я не уворачивался, я шел навстречу. Собственное тело казалось неуклюжим и медленным по сравнению с тем, что я мог бы делать. Это было странное ощущение, будто бы я даю себе приказ, и лишь спустя какое-то время задеревеневшее тело двигается. Мне этому телу нужно больше тренироваться. Уйдя от очередного удара нырком, я нанес обманный удар мечом сверху вниз, заставив мясника поднять тесак для блока, и тут же отозвал свое оружие. Затем последовало три быстрых удара в корпус существа. Мои кулаки врезались в его плоть, оставляя впадины на мясистом теле. Последний удар вышел особенно мощным, будто бы искусственно усиленным. Хотя так ведь и было, это действие навыка сущности тьмы. Я прогнал очередную системку с глаз долой мысленной командой, не вчитываясь в цифры и примененные эффекты. Стоять и считать, когда тебя пытается прирезать трехметровая туша в пару сотен килограмм весом, не самое умное занятие. Мясник зарычал и отступил, но я не давал ему передышки. Обойдя по дуге, я зашел сбоку и нанес мощный удар ногой по колену. Послышался хруст, сустав мертвеца или похожего на него выродка не выдержал. Я добавил ему кулаком по челюсти. Удар получился очень мощным, и 14 силы, это реально много. До системы я бы ни за что не справился с подобной зверюгой, на несколько весовых категорий превышавшую меня. Сейчас же я был уверен, что забью его голыми руками за пару минут, не получив при этом ни одного удара в ответ. Это был мой ровно второй удар из двух, и я готовился к последнему, финальному. Существо покачнулось, но не упало. Кажется, такую тушу ударом по челюсти не оглушить. Оно развернулось ко мне, замахиваясь тесаком для особенно мощного удара, видимо, тоже желая завершить это поскорее. «МММ!» — взревел монстр, вкладывая все силы в эту атаку. Я попросту пригнулся под прогудившим надо мной лезвием. Противник завалился вслед за своим ударом, поворачиваясь ко мне спиной. Фатальная ошибка с его стороны. Решив, что хватит забавляться, активировал еще одну способность – разрушение пустоты. Единица магической энергии как раз восстановилась, и мне хватило этого ровно впритык, иссушая мой магический источник. Или что там у меня внутри теперь? Батарейка. Моя рука вытянулась вперед, и из нее вырвался синий луч, попавший прямо в спину мясника. Там, где луч соприкоснулся с плотью, образовалась воронка, в момент увеличившись и попросту испарив верхнюю часть тела чудовища, ярко вспыхнув и высветив подвал до малейшей детали. Монстр заорал не своим голосом. Плоть на его спине выворачивалась наружу, обнажая позвоночник и ребра. Он попытался развернуться, но поврежденное колено подвело его, и туша рухнула на пол. Теперь он был похож на другие освежеванные туши в этом подвале, висящие на стенах. Я спокойно подошел к поверженному противнику. Мясник все еще был жив, пытаясь подняться, но все было тщетно. Он прохрипел еще, и я понял, что он пытается что-то сказать, подставляя открытую и изуродованную шею. Он сдается и просит, чтобы я его добил. Ну, хорошо, это я могу. Сильный противник, все же. Понятное дело, что его пристрелили бы на месте из-за одного своего вида, выберись он из этого разлома наружу. Призванный меч охотника обрушился на его шею, прекращая мучения существа. Смотря на тело поверженного врага, я не чувствовал удовлетворения от хорошо выполненной работы или победы. Это было что-то другое. Задумавшись, я понял, что это было разочарование. Слишком легкий бой. Вот если бы их было хотя бы двое или трое. Так, Главгот, повержен и новые со стен не лезут. Что тут делать теперь? Не самое приятное место, и сигареты, как назло, не прихватил. Система будто бы слушала мои мысли, выдав очередное меню перед глазами. Разминая растянутые мышцы, ноющие от непривычных движений, прочитал сообщение и открыл вкладку заданий. Системные. Цель. Уничтожить локальный источник зла локации пристанища мясника. Награда. Вариативно. Разрыв внешней связи Земли с локацией пристанища мясника. Штраф. Открытие нестабильной связи Земли с локацией пристанища мясника. Осталось 23 часа, 39 минут, 15 секунд. Значит, я тут с этим толстяком целых 5 минут развлекался. Ну, может, чуть меньше, не суть. Я сейчас не понимал того, зачем я это делал. Мог ведь просто взять и... Я не закончил мысль. Она будто бы выбила меня из затуманенного состояния. Комната вокруг пошатнулась. Не само пространство, а только картинка в моих глазах. Сильная головная боль сбила с ног, и я упал на колени, выронив меч и схватившись за голову двумя руками. Будто этого было мало, еще и желудок скрутило так резко, что я даже не успел сообразить, что происходит. Меня просто вывернуло наизнанку. «Какого?» – прохрипел я, пытаясь подняться. Ноги дрожали, руки тоже. По спине тек холодный пот. Система молчала, не давая подсказок. Я чувствовал себя так, словно из меня высосали все силы, а затем пропустили через мясорубку несколько раз подряд. Показатель здоровья при этом показывал максимальные значения. Еще одна волна тошноты скрутила внутренности. Я снова согнулся, но на этот раз выходить было нечему. Во рту стоял привкус желчи. Горло соднило. Казалось, будто внутри меня все кровоточит и вот-вот закипит. Медленно поднял голову и огляделся, стараясь сконцентрироваться хоть на чем-то, чтобы отвлечься от мучительной боли. Подвал мясника уже не казался таким безобидным. К тому же задание не закрыто. Нужно найти чертов источник зла и выбраться отсюда как можно быстрее. Я заставил себя подняться и, шатаясь, побрел вдоль стен. Мои руки скользили по холодному камню, сдирая налипшую грязь и оставляя после себя следы. В глазах темнело, но я упрямо двигался вперед. Что-то притягивало меня в дальний угол помещения, едва освещенный тусклыми отблесками догорающих свечей. Там, за грудой разлагающихся останков, я увидел его, камень размером с человеческую голову. Он светился тускло-синим светом и был выполнен из знакомого мне материала. Система услужливо высветила название. Источник зла железный. Древний, проклятый артефакт, принесенный тварями хаоса из-за предела. Уничтожить любой ценой. Прочность. 1000100. Твою ж, выругался я, отодвигая чью-то тушу. Как же здесь воняет. Прикрылся поднятой к носу футболкой, но это особо не помогло. Спасло только, что источник раскололся в несколько десятков ударов мечом охотника, и меня наконец выкинуло из портала в реальный мир. Я даже не стал забирать то, что предложила система после убийства этого существа, чем бы оно ни было. Цель – уничтожить локальный источник зла локации пристанища мясника выполнена. Награда получена. Разрыв внешней связи земли с локацией пристанища мясника. Достижение повысило свой ранг. Покоривший зло. Автомат. Где мой чертов автомат? Я же всегда беру его с собой в последнее время. АН-94 – это для меня не просто любимое оружие. Это прям-таки настоящий символ, верный спутник. Я не мог его забыть. Точнее, это делал не я, а квинтэссенция зла, управляющая мной. Это пугало. Поглощенные ранее квинтэссенции были кратковременного характера, а тут, получается, меня достало даже ночью. Нужно будет обязательно предупредить всех о том, чтобы наблюдали за применением квинтэссенции. В этот момент я понял, насколько опрометчиво поступил. Эйфория от новых способностей затуманила разум, и я, как какой-то идиот, полез в неизвестное измерение практически с голыми руками. В повседневной одежде, даже не в военной. Она сейчас была уничтожена, кровь из нее я вымывать не буду, мне проще избавиться от тряпок. Но что меня вообще надоумило полезть сюда? У меня ведь куча дел, нужно продолжать проверки, чистить ряды выживальщиков, узнать, как там обстоят дела в Эйвисе. Хотя стоит признаться, вряд ли с этим чудовищем было бы так просто справиться другим людям, как это сделал я. Безусловно, его бы пристрелили на месте, но если бы кто-то не отреагировал вовремя. Да, мне хватило сил справиться с мясником, но я до сих пор помню все до мельчайших подробностей. Столько неоправданного риска вместо того, чтобы просто взять и убить монстра любым из навыков. Чертова квинтэссенция зла. Я пока не понимал, что она со мной сделала, но интуиция подсказывала, ничего хорошего. Сила и безрассудство – опасное сочетание. В голову закралась предательская мысль о том, что я часто так поступал, но я тут же прогнал ее. Там и так сейчас слишком тесно. Нужно было возвращаться, вернуться, отдохнуть, подумать и больше никогда не забывать автомат. Какими бы ни были мои новые способности, я все еще оставался человеком, уязвимым и смертным. По крайней мере, пока.